Значит, не все ба безволосы, но все безволосые ба, заключил он. Да. Опять молчание. Потом... Зачем вы пришли в небесный сад, лорд Форкосиган? Майлз заломил бровь. Поддержать честь Барояра в этом цир... в этой скорбной процессии и поднести вашей покойной императрице последний дар. Я посланник, назначенный императором Грегором Фарбара, которому я служу, в меру своих скромных сил. Еще одна длинная пауза. Вы насмехаетесь надо мной и моим несчастьем. Что? Чего вы хотите, лорд Форкосиган? Чего я хочу? Вы позвали меня сюда, леди. Разве не я должен спрашивать вас об этом? Он потер шею и попробовал еще раз. Не могу ли я случайно помочь вам? Вы? Ее изумленный тон задел его. Ну да, я. Я не так некомпетентен, как выгляжу. В свое время мне удалось выполнить одно-два дела. Но если вы не намекнете мне, о чем здесь идет речь, я не смогу. Я смогу, если буду знать, но не смогу, если не буду. Разве вы не понимаете? Он окончательно смутился, виной всему его язык. Послушайте, не могли бы мы начать этот разговор сначала? Он низко поклонился. Добрый день. Я лорд Майлз Форкосиган с Барояра. Чем могу служить вам, миледи? Вор! Наконец-то кое-что начинает проясняться. О, нет. Я Форкосиган, но не вор, миледи. Однако, вероятно, как получателя украденной собственности, меня можно назвать барыгой. — рассудительно заметил он. Еще более недоуменное молчание. Возможно, леди не привыкла к воровскому жаргону. Чуть отчаявшись, Майлз продолжил. — Вам не приходилось, случаем, терять один предмет? Электронный прибор цилиндрической формы, увенчанный с торца печатью в виде птицы. — Он у вас! — в ужасе вскричала она. — Ну, не с собой. Ее голос звучал совсем слабо, хрипло, отчаянно. «Он все еще у вас. Вы должны вернуть его мне». «С радостью, если вы сможете доказать, что он принадлежит вам. Разумеется, я не стану утверждать, что он принадлежит мне». «Вы сделаете это просто так?» «Ради сохранения моего доброго имени и... я из имперской службы безопасности. Ради информации я готов почти на все. Удовлетворите мое любопытство, и дело сделано». Ее голос упал до пораженного шепота. «Вы хотите сказать, что не знаете, что это такое?» Молчание тянулось так долго, что он начал бояться, не упала ли пожилая леди там, внутри, в обморок. Из большого павильона по воздуху слабо донеслась музыка процессии. «О, черт! Ох, этот проклятый парад начинается, а мне положено быть там, в первых рядах. Миледи, как мне встретиться с вами?» «Вам нельзя». Голос ее внезапно стал бездыханным. «Я тоже должна идти. Я пошлю за вами». Белый пузырь приподнялся и поплыл прочь. «Где? Когда?» Музыка подходила к аккордам, начинавшим шествие. «Никому не говорите об этом!» Он успел отвесить короткий поклон вслед ее удалявшейся, возможно, спине, и спешно захромал по саду. У него было жуткое чувство, что он вот-вот прилюдно опоздает. Когда он возвращался назад в приемную залу, он обнаружил именно такую сцену, какую и боялся увидеть. Цепочка людей двигалась к главному выходу, направляясь к башенным строениям, а Форобьев на месте броярской делегации волочил ноги, создавая очевидную брешь, и обеспокоенно оглядывался по сторонам. Заметив Майлза, он беззвучно проартикулировал: «Шевелись, черт возьми!» Майлз похромал быстрее, чувствуя, будто каждая пара глаз в комнате смотрела на него. Айвин с раздражением на лице передал ему футляр, как только Майлз приблизился. «Где тебя черти носят столько времени? В сортире? Я там искал». «Циц, потом расскажу. У меня только что была чрезвычайно странная...» Майлз с трудом сладил с тяжелым кленовым футляром и кое-как придал ему подобающее дарственное положение. Он проследовал вперед через дворик, вымощенный резным нефритом, наконец-то догнав делегацию и встав перед ними, как только они достигли двери, ведущей в одно из высоких башнеподобных зданий. Все они гуськом вошли в гулкую ротонду. Майлз углядел еще несколько белых шаров в цепочке впереди, но сказать, был ли один из них шаром его пожилой хаут-леди, было невозможно.